За работой люди стонали, охали, всхлипывали, слезы струились по их щекам и замерзали, и ясно было, что муки их неподдельные. Положение было отчаянное, и предписанные смоком меры поистине героические. Когда работники вернулись в полдень домой, их уже ждал вполне приличный обед, приготовленный более слабыми соседями по хижине под надзором и руководством Смока и Малыша. «Пока хватит», — сказал Смок в 3 часа дня. «Кончайте работу, ложитесь в постель. Сейчас вы устали, вам худо, зато завтра будет лучше. Конечно, выздороветь не так-то легко, но у меня вы все выздоровеете». «Слишком поздно», — посмеиваясь над стараниями Смока, сказал Эймос Уэнтворд. «Им надо было взяться за ум еще осенью». «Пойдемте-ка», — ответил Смок. «Захватите эти 2 ведра, вы-то не больны». И они пошли втроем из хижины в хижину, наделяя всех и каждого доброй пинтой хвойного отвара. Нелегкое это было дело заставить их выпить лекарство. «Запомните раз и навсегда, нам не до шуток», — объявил Смок первому же упрямцу, который лежал навзничь и стонал, стиснув зубы. «Малыш, помогай!» Смок ухватил пациента за нос и одновременно слегка стукнул в солнечное сплетение. Тот задохнулся и открыл рот. «А ну, малыш, сейчас он проглотит!» И больной, давясь, отплевываясь, все же проглотил лекарство. «Ничего, привыкните», — заверил Смок свою жертву и потянулся к носу человека, лежавшего на соседней койке. «Я бы уж предпочел касторку», — по секрету признался другу малыш, готовясь принять свою порцию. «Клянусь Мафусаилом», — объявил он во всеуслышание, проглотив горькую настойку, — «на грош глотнешь, ведро здоровья хлебнешь». «Мы будем вас обходить с этим хвойным отваром 4 раза в день, и каждый раз нам придется напоить 80 человек», — сказал Смок Лори Сибли. «Мы не можем зря время терять. Выпьете так или зажать вам нос?» — его рука уже тянулась к ее лицу. «Это настойка растительная, так что совесть может вас не мучить». «Ни совесть, ни тошнота», — фыркнул малыш. «Еще бы, такой дивный напиток!» Лора Сибли колебалась. Нелегко ей было себя пересилить. «Но», — повелительно сказал Смок, — «я выпью», — ответила она дрожащим голосом. «Давайте скорей!» В тот вечер Смок и малыш заползли под свои одеяла такие измотанные, как никогда еще не выматывал их целый день езды по самой тяжелой дороге. «Тошно мне», — признался Смок, — «страшно смотреть, как они мучаются. Но кроме работы я никакого средства не вижу. Надо его испробовать до конца. Вот если бы у нас был мешок сырого картофеля...» «Спаркинс не может мыть посуду», — сказал малыш. «Его прямо корчит от боли. Пришлось его уложить в постель. Он и лечь-то сам не мог». «Вот был бы у нас сырой картофель», — повторил Смок. «В этих сушеных и сгущенных продуктах не хватает чего-то самого главного. Из них жизнь улетучилась. А знаешь, или я сильно ошибаюсь, или этот парнишка по фамилии Джонс из хижины Браунлоу не дотянет до утра». «Не каркай, Бога ради», — с упреком сказал Смок. «А кому придется его хоронить? Не нам, что ли?» — рассердился малыш. Что с этим парнем творится, я тебе скажу, просто ужас. Замолчи ты, — сказал Смок. Малыш еще пофыркал сердито и скоро уснул.